Герберт Уэллс. Волшебная лавка. Издали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше. Два раза я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров. Волшебные шары, волшебные куры, чудодейственные колпаки, куклы для чревовещателей, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт, с виду совсем обыкновенные и тому подобная мелочь. Но вот однажды джип взял меня за палец и, ни слова не говоря, потащил к витрине. При этом он вел себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно. Будь я богат, я купил бы себе исчезающее яйцо или это таинственное что-то, что называется «Купи и удивляй друзей». Видишь, это написано здесь на ярлычке. А под этим колпачком, смотри, пропадает все, что не положи. Я читала об этом в одной книге. А вот папа неуловимый грошек. Только непонятно, как это делается? Джип унаследовал милые черты своей матушки. Он не звал меня в лавку и не надоедал приставаниями. Он только тянул меня за палец по направлению к двери. Совершенно бессознательно. И было яснее ясного, что ему хочется. Он еще сильнее сжал мой палец, и мы вошли в лавку. Это была не простая лавка. Это была лавка волшебная. И потому джип не проследовал к прилавку впереди меня, как при покупке обыкновенных игрушек. Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня. Это была крошечная, тесноватая, полутемная лавчонка. И дверной колокольчик задребезжал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В лавчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокий прилавок. Степенный, добродушный тигр, размеренно качающий головой. Вот хрустальные шары всех видов. Вот фарфоровая кукла с колодой волшебных карт. Вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов. Вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно выставлявшая на показ все свои пружины. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас. Другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову. Третье делало из вас какую-то круглую, толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился мужчина, очевидно, хозяин. Впрочем, кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок как носок башмака. Чем могу служить? Я бы хотел купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще. Фокусы? Ручные, механические? Что-нибудь позабавнее. Что-нибудь в таком роде? И прямо у нас на глазах вынул у себя из головы стеклянный шарик. Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть такой фокус на эстраде. Без него не обойдется ни один фокусник средней руки, но здесь я этого не ожидал. Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком, но в руке продавца ничего не оказалось. Он у вас в кармане. Шарик действительно был там. Сколько за шарик? За стеклянные шарики мы денег не берем. Они достаются нам даром. Он поймал еще один шарик у себя на локте. Оп. Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке. Потом обратил вопрошающий взгляд на продавца. Можете взять себе и эти. Джип взглянул на меня, ища совета. Потом в глубочайшем молчании сгреб все шарики, опять ухватился за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим событиям. Так мы приобретаем весь наш товар, который помельче. Вместо того, чтобы покупать их на складе? Оно, конечно, дешевле. Пожалуй. Хотя, в конце концов, и нам приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду. И все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы. И позвольте мне заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы, верно, изволили заметить нашу марку «Настоящая волшебная лавка»?